10. 3 месяца находился Костя в подземном городе. За это время он исходил его вдоль и поперек, успел познакомиться с такими же, как он, обучающимися. Часто они собирались в чьем-нибудь доме и беседовали на разные пустяковые темы. Демонстрировали друг другу свои умения, передвигали взглядом вещи или кипятили воду в стакане, парили в воздухе, не падая долгое время, читали мысли друг друга. Некоторые могли исчезать на короткое время или проходить сквозь стену. Костю тоже обучали всем этим приемам с переменным успехом. Лучше всего ему давались внушения и чтение мыслей, а также ясновидение и предвидение на короткий срок времени. Иногда, собравшись, они делились тем, как попали сюда. В общем-то, истории были одинаковыми. Жили себе, не тужили, и вдруг голос в голове. Затем появление незнакомого мужчины или женщины, длинный разговор о жизни, и вот они здесь. Костя как-то спросил у Лии, как возможна такая вербовка, и не является ли она насильственной. То есть не используется ли гипноз или еще какой-нибудь вид внушения. Лия тогда ответила, что многие индиго — неудачники в жизни. У них часто нет семей, а если она появляется, то вскоре распадается навсегда. Индиго часто пытаются свести счеты с жизнью, накладывая на себя руки, а некоторые становятся изощренными убийцами, которых в конце концов ловят и сажают в тюрьму. И это казалось странным. Ведь индиго обладают феноменальными способностями еще с детства, и те, казалось бы, должны помогать им самореализовываться в современном мире, но нет. На деле все оказывалось не так. Люди не понимают их, часто просто завидуют и строят разные козни. Высокий уровень интеллекта индиго, их способности не соответствуют посредственному мышлению и умениям простых людей, поэтому индиго чувствуют себя неудобно среди них, по-другому говоря, чувствуют себя изгоями. Но не все индиго таковы. Есть индиго-гуманисты, управленцы и художники. Рожденные таковыми, они, как правило, обладают хорошим здоровьем и феноменальными способностями в каком-нибудь роде деятельности, не более. Но есть и четвертая категория индиго — астральные путешественники. Они могут жить во всех измерениях. Сознание их может выходить из тела, чтобы изучать окружающее пространство. Часто еще в 2-3-летнем возрасте они говорят родителям: «Я это знаю». Они могут приводить себя в измененное состояние сознания, когда у них проявляются экстрасенсорные способности, в том числе и выход из тела. При этом их сознание отделяется от физической оболочки и путешествует в пространстве и времени. Именно эти дети обладают уникальными физическими возможностями и, в отличие от других индиго, не умеют приспосабливаться к жизни. Оказывается, как раз такие индиго и живут в подземном городе, как утверждала Лия. Костя несколько раз осторожно пытался задать вопрос новым друзьям о том, могут ли они путешествовать, выходя из тела. «Да», — был ему ответ. Действительно, таких людей не составляло особого труда собрать в одном месте, объединив их одной идеей. А идея была проста. Почти все эти люди могли видеть будущее в той или иной степени, и всех их это будущее пугало, как и Костю. Им предлагали помочь пережить надвигающуюся беду, и они соглашались. Ведь ничто не держало их в этом непонимающем их мире, а здесь они уже сами определялись, какой дорогой им идти. Их обучали целенаправленному и обоюдному общению с высшими сферами, а не спонтанному и одностороннему, независящему от желания индиго, как это было у всех до попадания сюда. Пройдя обучение и познав грядущее в пределах дозволенного, многие из них выходили на поверхность только с одной целью — вновь поселить в сердца людей веру в Бога, чтобы хоть часть из них смогла спасти свои жизни. Церковь этого уже не делала, превратившись в бутылку с блестящей этикеткой, зовущей «Возьми меня и выпей из меня», но на деле бутылка эта была совершенно пуста. Другие, достигнув просветления, уходили в Торе. Последние дни обучения Косте дозволили посмотреть на таких индиго. Они сли и перешли реку по каменному мосту и зашли в грот. Там стояла лодка с привязанной к корме длинной скрученной веревкой. Лия надела респиратор, лежащий в лодке, и попросила Костю сделать то же. Они плыли по извилистым тоннелям, пока не попали в большую пещеру. Здесь Костя увидел совершенно невероятную вещь. На каменном полу сидели в позе лотоса множество людей. Глаза их были закрыты. Руки лежали на коленях, ладонями вверх. Все они были резко бледны. Костя подошел поближе к одному из них. Человек не дышал. Казалось, что он мертв. Костя дотронулся до него, кожа холодная, упругая. «Так они что, мертвые?» — повернувшись к Лии, спросил Костя. «Нет, Костя, их жизнь, а вы называете это душа, находится в высших сферах. Тело живое, но все физические процессы практически на нуле. При постоянной температуре и отсутствии инфекции тело может сохраняться в таком состоянии тысячи и даже миллионы лет. Пойдем, здесь нежелательно долго находиться». Лия и Костя уселись в лодку, и Лия указала на веревку. Костя начал подтягивать лодку кормой вперед, что было нелегко делать даже против слабого течения, но Костя справился. «Теперь ты готов», — сказала Лия, едва сойдя на берег. «К чему?» «К транспсихоэнергетическому сеансу. Пойдем». Они вновь пришли в тот домик, где Костя разговаривал с посвященными после своего появления здесь. Двое сидели за круглым столом, друг напротив друга, как и в прошлый раз. «Я увижу твою ауру, Константин», — раздалось в голове Кости. «В ней больше нет дыр. Значит, ты готов. Твой учитель поработал на славу». Костя попытался уловить токи телепатической энергии и понял, что это говорит самый старый из двоих. Он и не пытался заблокировать их, как это делают учителя при сеансах однонаправленного телепатического обучения. Говорящий посмотрел в сторону Лии и слегка кивнул головой. «Неужели моим учителем была она?» — подумал Костя. «Да», — раздался тот же голос. «У тебя был хороший учитель из всех имеющихся. Ей нет равных». «Я готов», — мысленно произнес Костя и улыбнулся, посмотрев на Лию. «Что ж, присаживайся». Старик посмотрел в сторону, и к столу подъехал стул, словно его толкал человек-невидимка. Телекинез, которому научился Костя, был одним из любимых его развлечений в часы отдыха. Он тоже передвигал по дому предметы, переставлял их местами. «Спасибо», — послал мысль Костя и сел на предложенный ему стул. «Возьмемся за руки и начнем», — раздалось в голове Кости. Лия и Костя сели за стол. Все четверо взялись за руки и закрыли глаза. Сначала ничего не происходило. Костя, как и при медитации, пытался ни о чем не думать. Поначалу это получалось, но вскоре в голове его стали появляться мысли, которые он не успевал осознать. Они понеслись, меняя друг друга с бешеной скоростью. Костя почувствовал, что его сейчас тошнит, но вдруг все оборвалось. Реальность потерялась, время остановилось, пустота. Костя очнулся так же резко, как отключился. Лия стояла сзади и легкими прикосновениями потирала ему виски. Костя мотнул головой. Двое сидели за столом и смотрели на Костю с тревогой в слезящихся глазах. «Со мной все в порядке», — тихо произнес Костя. «Что-нибудь получилось?» «Лия расскажет тебе». Старики закрыли глаза, давая понять, что общение на этом закончено. Костя поднялся и, поклонившись, вышел из дома. Лия последовала за ним. «Что?» — дождавшись Лию на пороге, спросил Костя. «Давай дома, Костя». «Нет», — требовательно произнес он. «Хорошо, пойдем». Лия взяла Костю под руку. «Сеанс прошел успешно, ты выдержал его». «Лия». «Да-да». Так вот, замысел Феора прост. Он всегда стремился к неограниченной власти. В мир приходит зло, а оно всегда притягивает себе подобное. Феор задумал стать одним из приближенных президентов всемирного правительства. Его власти не будет предела. Обладая сверхчеловеческими возможностями и магией тьмы, он будет стоять над людьми, как бог, и они будут внимать ему безропотно. Но это еще не все. Раз он будет тем, кем задумал, значит, он снова должен поменять тело. «Вы хотите сказать, Лия?» «Да. Он использует одного из твоих детей». «А что будет с Настей?» «Информация заблокирована. Посвященные не смогли пробить блок магических заклинаний. Мы не знаем, что будет с Настей». «Я должен выйти наверх», — решительно произнес Костя. «Да», — согласилась Лия. «Через 3 часа у нее начнутся роды. Ты будешь нужен ей потом, после родов ей будет нужна поддержка. Она не индиго, как ты, Костя. Ей будет тяжело справиться с последствиями пребывания духа Феора в ее теле». «Я люблю ее и помогу ей», — Лия кивнула головой и улыбнулась.